Я повалился в кресло, врубил круговой экран, отключил автоматику ПМП и сразу же заблокировал кормовую установку, чтобы в суматохе не выпалить в надир. Затем я взялся за верньеры ручной наводки, и изображение на экране поползло через черное перекрестие перед моими глазами. Прополз клыкастый айсберг, проползла туманная масса над болотами, прополз Комов. Теперь он стоял, озаряемый сполохами, спиной к нам и глядел в сторону гор. Еще немного повыше, вот он. Черный, дрожащий, нелепый, совершенно невозможный. А рядом второй. Он покороче, но растет на глазах, вытягивается, гнется. Елки-палки, да как же они это делают? Какие же это мощности нужны? И что это за материал такой? Ну и зрелище. Теперь это было так, будто чудовищный таракан прячется за горами и высунул оттуда свои усы. Я прикинул телесный угол поражения и установил перекрестие таким образом, чтобы одним ударом поразить обе цели. Теперь оставалось только толкнуть ногой педаль. «Пост УАЗ!» — гаркнул Вандерхузе. «Есть пост УАЗ!» — отозвался я. «Готовность! Есть готовность!» По-моему, это у нас очень лихо получилось, как в кино. «Обе цели видишь?» — обыкновенным голосом спросил Вандерхузе. «Да, накрываю обе одним импульсом. Обрати внимание, 40 градусов к востоку, третья цель». Я взглянул. Действительно, еще один гигантский ус гнулся и трепетал в неверном свете сполохов. Это мне не понравилось. Успею или нет? Чего там, должен успеть? Я мысленно прорепетировал, как я выпускаю импульс, а затем двумя движениями разворачиваю пушку на третью цель. Ничего, успею. «Вижу третью цель», — сказал я. «Это хорошо», — сказал Вандерхузе. «Но ты, однако, не горячись. Стрелять только по моей команде». «Вас понял», — буркнул я. Вот даст он по кораблю каким-нибудь. Этим искривителем пространства каким-нибудь. Дождешься тогда от тебя команды. Меня уже заметно трясло. Я стиснул руки, чтобы привести себя в порядок. Потом я посмотрел, как там Комов. Комов был ничего себе. Он снова сидел в прежней позе, повернувшись к гигантскому таракану боком. Я сразу успокоился, тем более, что обнаружил, наконец, рядом с Комовым крошечную черную фигурку. Мне даже стало неловко. Чего это я вдруг? Какие, собственно, основания для паники? Ну, выставил усы. Большие усы, не спорю, я бы даже сказал, сногсшибательной величины усы. Но, в конце концов, никакие это, вероятно, не усы, а что-нибудь вроде антенн. Может быть, они просто за нами наблюдают. Мы за ними, а они за нами. И даже, собственно, не за нами, наверное, а за своим воспитанником, за Пьером Александровичем Семеновым наблюдают, как, мол, он здесь, не обижают ли его.